Иисус Христос, как мне Тебя назвать? Великий Бог, Владыка милосердный, десятки слов возможно подобрать, но чудный Ты мне повторяет сердце. Господи, Ты чуден, когда протягиваешь руки ко мне с дарами. Но как трудно иногда назвать Господа чудным. Отец девочки, лежащий при смерти, Иаир, ищет Христа. Он слышал о Христе, как о чудном исцелителе, и поэтому поспешил к Нему. Он находит Его и просит: «Приди в дом мой и возложи руки на дочь, она умирает». Христос идет с ним, и вдруг неожиданная задержка исцеления больной женщины. Иаир, по-видимому, волнуется, а Иисус как будто не замечает, слушает женщину. И тут сквозь толпу пробираясь, кто-то говорит Иаиру: «Дочь умерла твоя, не утруждай учителя». Иаир не спешит. Умершая, не умирающая, остается только оплакать. В тот момент Иаир не мог назвать Господа чудным, потому что он не знал, что Христос в своих делах более чуден, чем он слышал о нем. Но когда свершилось чудо, Христос воскресил дочь его, о, тогда понятно, Иаир прославил Господа, и тогда воистину он стал чудным Господом. Знаки сил твоих, чудеса, не являлись в пути ни однажды, но мне нужен Христос ты сам, оттого я и алчу, и жажду.